Разнообразный домашний скот разбегался в разные стороны от Маркоу, Ангвы и Ниньи, пробирающихся по убойной улице, особенно от Ангвы. Ниньи казалось, что перед ними движется какой-то невидимый барьер. Некоторые животные в поисках спасения лезли на стены или бросались в боковые проулки. — Почему они так боятся? — спросила Ниньи. — Понятия не имею, — ответила Ангва. Они начали огибать свечной заводик. Несколько овец бежали от них в безумном страхе. Из высоких окон лился свет. Видимо, свечное производство не останавливалось и ночью. — Они делают почти 500 000 свечей за сутки, — сказал Маркоу. — Я слышал, что у них новейшее оборудование. Звучит очень интересно. Мне бы хотелось посмотреть. На заднем дворе завода горел яркий свет, подсвечивая туман. Люди грузили ящики со свечами на длинную вереницу телег. — Вроде все нормально, — сказал Маркоу, когда все трое спрятались в удобный затененный дверной проем. — Но как-то очень оживленно. — Не вижу, какой смысл был сюда приходить, — сказала Ангва. — Как только они нас увидят, могут сразу уничтожить все улики. А даже если мы и найдем мышьяк, так что с того? Владеть им не преступление. — А владеть вот этим преступление? — шепнула Нинья. По переулку к ним медленно приближался голем, но совершенно невиданный. Другие големы были древние и чинили сами себя уже столько раз, что потеряли всякую форму и напоминали пряничных человечков. Но этот выглядел как человек. Точнее, как хотелось бы выглядеть любому человеку. Он напоминал статую из белой глины. На голове у него красовалась вылепленная корона, одно целое с головой. — Я был прав, — пробормотал Маркоу. — Они впрямь изготовили себе голема, бедняги. Они думали, когда у них появится король, это сделает их свободными. — Погляди на его ноги, — сказала Ангва. Когда голем шагал, на нем появлялись и исчезали полоски красного света — на ногах, на руках, на всем теле. — Он трескается, — сказала Ангва. — Я же говорила, что нельзя обжигать керамику в старой печи для хлеба, — сказала Нинья. — Она неправильной формы. Голем толкнул дверь и исчез в здании свечного завода. — Пошли, — сказал Муркоу. — Командор Ваймс велел подождать его, — сказала Ангва. — Да, но мы не знаем, что происходит там, внутри, — ответил Маркоу. — Кроме того, он любит, когда мы проявляем инициативу. Мы не можем просто торчать тут, ничего не делая. Он метнулся поперек проулка и открыл дверь. Внутри громоздились штабелями ящики, а между ними был узкий проход. Со всех сторон, слегка приглушенные ящиками, доносились звуки завода, щелканье и звяканье. Пахло горячим воском. Нинни отлично слышала, как другие двое шепчутся в нескольких футах над ее маленьким круглым шлемом. — Очень жаль, что мистер Ваймс велел нам взять ее с собой. Вдруг с ней что-нибудь случится? — О чем ты говоришь? — Ну, понимаешь, она же девушка. — Ну и что? В страже служат как минимум 3 гномихи, но о них ты почему-то не беспокоишься. — Да ладно. Назови хоть одну. — Ларс из черепа пийца, например. — Да не может быть. Ты хочешь сказать, что мой нос врет? Но он на прошлой неделе в одиночку унял драку в гербе шахтера. Ну и что? Почему ты думаешь, что женщины слабее? Когда я выхожу одна против буйной пьяной толпы в пивной, ты почему-то не волнуешься? Я помогаю, когда нужно. Мне или им? Так нечестно. В самом деле? Им я никогда не помогаю. Разве что, если ты по-настоящему озвереешь. Да неужели? Еще говорят, что рыцари перевелись. Как бы там ни было, Нинья, она совсем другая. Ну, то есть я уверен, что она отлично разбирается в алхимии, но в драке лучше ее поберечь. Погоди-ка. Они вышли из укрытия в большой цех. Над головой с жужжанием ехали свечи. Сотни, тысячи. Они свисали, подвешенные за фитиль, с бесконечного пояса сложных деревянных сочленений, который извивался зигзагом по длинному цеху. — Я про такое слышал, — сказал Маркоу. Это называется конвейер. Он помогает производить одинаковые вещи тысячами. Но ты посмотри на скорость. Удивительно, что ступальное колесо может... Ангва показала пальцем. Рядом вертелось ступальное колесо, но внутри него было пусто. — Все это должно приводиться в движение от чего-то, — сказала она. Теперь Маркову показал пальцем. Чуть дальше извивы конвейера сходились в сложный запутанный узел. В самой гуще кто-то стоял. Его руки двигались так быстро, что расплывались. Рядом с тем местом, где стоял Моркоу, производственная линия кончалась, и свечи сыпались водопадом в большой деревянный бункер. Его никто не опорожнял, и свечи уже образовали гору и падали на пол. — Нинья, ты владеешь каким-нибудь оружием? — спросил Моркоу. Нет, капитан Моркоу. — Ясно. Тогда жди в проулке. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Нинья с явным облегчением засеменила прочь. Ангва принюхалась. — Здесь побывал вампир, — сказала она. — Я думаю, нам лучше, — начал Моркоу. — Я так и знал, что вы разнюхаете. Лучше бы я не покупал эту дурацкую штуку. Имейте в виду, я вооружен, у меня арбалет. Они обернулись. — А, мистер Кэрри, — бодро произнес Моркоу и показал свой значок. — Капитан Моркоу, Ангмарпоркская городская стража. — Я знаю, кто вы такие. Я знаю, кто ты такой. И что ты такое на самом деле тоже. У меня арбалет, и я не постесняюсь пустить его в ход. — На самом деле? — переспросила Ангва. — И что же я такое? — Я даже не хочу иметь к этому никакого касательства. Оно убило тех стариков, ведь так? — Да, — сказал Моркоу. — Почему? Я ему не велел. — Я думаю, потому что они помогали его творить. Он знал, кто должен за это ответить. — Но големы продали его мне, — продолжал Кэрри. — Я думал, эта дурацкая штука поможет мне развивать бизнес. Но она никак не остановится. Он указал взглядом на свечи, проплывающие над головой, но тут же снова дернул голову вниз. Ангва даже пошевелиться не успела. — Работает с огоньком, а? — Ха! Но не похоже было, что Кэрри в самом деле оценил шутку. Он выглядел как человек, которого терзают тайные муки. — Я поувольнял всех, кроме упаковщиц. А они теперь работают в 3 смены, сверхурочно. У меня 3 агента сейчас ищут свечное сало. 2 ведут переговоры о закупке фитиля, и еще 3 пытаются найти дополнительные складские помещения. — Тогда сделайте так, чтобы голем перестал производить свечи, — сказал Моркоу. — Когда у нас кончается свечное сало, он убегает на улицу. Вы хотите, чтобы он скитался по городу, ища себе какое-нибудь занятие? А ну, стойте на месте оба! Последние слова Кэрри произнес очень настойчиво, размахивая арбалетом. — Послушайте, нужно только поменять слова у него в голове. — Он не позволяет. Вы думаете, я не пытался? — Он не может не позволить. Големы обязаны. — А я говорю, не позволяет. — А что там с отравленными свечами? — спросил Моркоу. — Это я придумал. — А кто? Кэрри лихорадочно замахал арбалетом. Он облизывал губы. — Все это зашло слишком далеко. Пора оставить корабль. — Кто это придумал, мистер Кэрри? — Я не хочу, чтобы меня нашли без единой капли крови в каком-нибудь прогулке. — Ну вот еще, мы такими вещами не занимаемся, — сказал Моркоу. От мистера Кэрри густо пахло страхом. Ангва чувствовала исходящие от него струи запаха. Чего доброго, он с перепугу начнет стрелять. Пахло и еще кое-чем. — А что это за вампир у вас тут бывает? — спросила она. На миг ей показалось, что Кэрри сейчас в самом деле выстрелит. — Я ни слова не сказал про вампира. — У вас в кармане чеснок, а здесь просто разит вампиром. — Он сказал, голема можно заставить делать что угодно, — пробормотал Кэрри. — Например, отравленные свечи, — уточнил Моркоу. — Да. Но он сказал, что это только для того, чтобы ветеринарий не путался под ногами. Кэрри, кажется, начал потихоньку брать себя в руки. — К тому же он не умер, я бы знал. Я думаю, сделать так, чтобы он немножко поболел, не преступление. Так что вы не можете мне ничего... — Ваши свечи убили 2 человек, — сказал Моркоу. Кэрри снова запаниковал. — Кого? — Старуху и ребенка на наклонной улице. — Они что-нибудь из себя представляли? Моркоу кивнул сам себе, подтверждая какую-то свою догадку. — А ведь я чуть было не начал вас жалеть до этой минуты. — Вы везунчик, мистер Кэрри. — Вы думаете? — О, да. Потому что мы добрались до вас раньше, чем командор Ваймс. А теперь положите арбалет и давайте поговорим. Тут раздался шум. Точнее, внезапно прекратился шум, который был настолько всепроникающим, что его перестали замечать. Конвейерная линия остановилась. Раздался тихий восковой перестук. Это висящие свечи качались и бились друг о друга, а потом наступила тишина. Последняя свеча упала с конвейера, скатилась по куче свечей, накопившейся в бункере, и свалилась на пол. И в тишине послышались шаги. Кэрри попятился. — Слишком поздно, — простонал он. Маркоу и Ангва одновременно заметили движение пальца на спусковом крючке. Когда зазвенела тетива, Ангва оттолкнула Маркоу с дороги, но он это предвидел, и его рука уже взлетела, преграждая стреле путь. Ангва услышала ужасающий, раздирающий звук, когда ладонь Маркоу пролетела у нее перед лицом. Стрела ударила в ладонь с такой силой, что Маркоу развернула вокруг своей оси. Он не то взрычал, не то засопел и тяжело грохнулся на пол, сжимая левую руку правой. Из ладони торчала стрела. Ангва присела на корточки. Она вроде без зазубрин. Давай я вытащу. Маркоу перехватил ее запястье. Не трогай! Наконечник серебряный. На них упала тень. Оба подняли головы. Сверху вниз на Ангву смотрел король-голем. Она почувствовала, как начали удлиняться зубы и ногти. И тут же увидела испуганное личико Нинии, которая выглядывала из-за штабеля ящиков. Ангва поборола инстинктивное стремление перекинуться, заорала «Стой на месте!» одновременно гномихе и каждому из своих волосков, норовящих стать дыбом, и замерла, соображая то ли бежать от Кэрри, то ли тащить Маркову в безопасное место. Она снова приказала своему телу не меняться. Здесь слишком много странных запахов, слишком много огней. Голем лоснился от свечного сала и воска. Она попятилась. Она увидела, как Нинья за спиной у голема смотрит на стонущего Маркоу, а потом на пожарный топорик, висящий на стене. Гномиха сняла его и неопределенно взвесила на руке. — Не пытайся, — начала Ангва. — Тдордзук бхазгдта! — О, нет, — застонал Маркоу, — только не этот клич! Нинья бросилась на голема со спины и рубанула его по талии. Топор отскочил, но гномиха, не выпуская его из рук, сделала пируэт и ударила снова, на этот раз по бедру, отколов кусок глины. Ангва не знала, что делать. Топор Нинья летал по орбитам вокруг голема, расплываясь от скорости, а Нинья издавала все более ужасные боевые кличи. Ангва не разбирала ни слова, но в бою гномы часто и не утруждают себя словами. Они предпочитают непосредственное звуковое выражение эмоций. После каждого удара осколки керамики летели в стороны, рикошетя от ящиков. — Что она сказала? — спросила Ангва, оттаскивая Маркоу в безопасное место. — Это самый страшный из всех боевых гномьих криков. Если он прозвучал, кто-то обязательно падет в битве. — Но что он значит? — Сегодня хороший день, чтобы умер кто-нибудь другой. Голем наблюдал за гномихой безо всякого интереса, как слон, на которого нападает бешеная курица. Потом перехватил на лету топор, за который продолжала цепляться Нинья, и отшвырнул в сторону. Ангва помогла Маркову встать на ноги. Из руки у него текла кровь. Ангва попыталась зажать нос. Завтра полнолуние. Выбирать больше не приходится. — Может, с ним можно поговорить? — Алло! Вас вызывает реальность! — крикнула Ангва. Маркоу потащил из ножен меч. — Вы арестованы! — начал он. Рука голема просвистела в воздухе. Меч отлетел и вонзился по рукоять в ящик со свечами. — Еще какие-нибудь умные идеи будут? — съязвила Ангва, пока они пятились. — Или давай мы уже пойдем отсюда? — Нет. Все равно где-то нам придется его остановить. Они уперлись спинами в штабель ящиков. — Кажется, мы уже нашли. — Где? — сказала Ангва. Голем снова занес кулаки для удара. — Ты бросайся вправо, я влево. Может, он от удара закачались большие двойные двери в дальней стене цеха. Король-голем повернул голову. Двери снова затряслись, и створки обрушились внутрь. На миг в дверном проеме обрисовался Дорфл. Он тут же нагнул голову, расставил руки и бросился в атаку. Бежал он не очень быстро, но импульс был колоссален, словно медленно и неостановимо сползает с горы ледник. Доски пола тряслись и трещали. Големы с грохотом столкнулись посреди цеха. По телу короля поползли огненные зигзаги, это расширялись трещины. Но он заревел, схватил Дорфла поперек туловища и швырнул в стену. — Идем, — сказал Ангва. — Давай уже найдем Нинью и пошли отсюда. — Мы должны ему помочь, — сказал Маркоу, когда големы с грохотом сшиблись снова. — Как? Если он не сможет его остановить, почему ты думаешь, что мы сможем? Пошли! Маркоу встряхнул ее. Дорфл поднялся на ноги среди обломков кирпичей и снова бросился на врага. Големы столкнулись, царапая друг друга в поисках захвата. Мгновение они стояли, сцепившись, и вдруг рука Дорфла взметнулась вверх. В ней было что-то зажато. Дорфл оттолкнулся от противника и со всей силы ударил его по голове собственной ногой. Король Голем закрутился на месте, и Дорфл ударил его другой рукой. А король перехватил ее, повернулся со странной грацией, свалил Дорфла на пол, перекатился и легнул. Дорфл тоже покатился. Он расставил руки, тормозя, оглянулся и увидел, как обе его ноги, вращаясь, летят в стену. Король подобрал собственную ногу, балансируя на другой, и вставил на место. Обшарил цех взглядом огненных глаз. Они вспыхнули, когда король заметил Муркову. — Здесь должен быть другой выход, — прошептала Ангва. — Кэрри как-то смылся. Король побежал за ними, но не тут-то было. Оказалось, что он вставил ногу задом наперед. Он тащился по кругу, хромая, но каким-то образом его траектория все время приближалась к Ангве с Муркоу. «Мы не можем просто так бросить Дорфла», — сказал Муркоу. Он выхватил из бака длинную металлическую мешалку и осторожно опустился на пол, покрытый слоем жира. Король качнулся к нему. Морков отскочил, ухватившись за перила для равновесия, и замахнулся. Голем поймал руку, выхватил железный прут из воздуха и отшвырнул в сторону. Поднял оба кулака и попытался шагнуть вперед, но не смог. Он посмотрел себе под ноги. Сказал остаток Дорфла, держа его за щиколотку. Король наклонился, рубанул горизонтально ребром ладони и приспокойно снес крышку с головы Дорфла. Выхватил шем и смял. Огонь в глазах Дорфла погас. Ангва врезалась в Муркоу с такой силой, что чуть не сбила его с ног. Обхватила его обеими руками и потащила за собой. — Он только что убил Дорфла! — крикнул Муркоу. — Просто так взял и убил! — Да, очень жаль, — ответил Ангва. — Точнее, было бы жаль, если бы Дорфл был живой. — Муркоу, ты пойми, они приспособления. Послушай, мы успеем добежать до двери. Муркоу вырвался у нее из рук. — Это убийство, — сказал он. — Мы стражники. — Мы не можем просто так стоять и смотреть. Оно его убило. — Оно, оно. И он тоже оно. Командор Ваймс говорит, кто-то должен стать голосом для немых. — Он в это и правда верит, — подумала Ангва. У него тоже в голове слова, и вложил их туда Ваймс. — Отвлекай его, — крикнул Муркоу и ринулся прочь. — Как? Устроить конкурс песни и пляски? — У меня есть план. — Какое счастье.